вступило в законную силу постановление Забайкальского районного суда Забайкальского края в отношении иностранного гражданина, в ходе которого он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226 пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и частью 1 статьи 258 пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добычи». Содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и или охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Иностранный гражданин ранее был задержан сотрудником пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. За попытку организации контрабандного перемещения более 130 рогов сайгака через государственную границу Российской Федерации.